Глава 15. Рат недоуменно дернул усом, но я его уже не слушал. Как, черт побери, моя бывшая жена, жена Арсения, моего прошлого тела, могла оказаться здесь, в этом чужом мире? Это просто не могло быть. Мозг отказывался это переваривать. Не помня себя, я сорвался с места и помчался за ней. «Подождите!» – заорал я, сворачивая за угол. Женщина испуганно обернулась, в глазах мелькнул страх. И тут же из-за ее спины, словно джин из лампы, материализовался мужик размером с холодильник. Плечи как у борца, руки как бревна. «Он ко мне пристает!» – пискнула она, прячась за его широченную спину. Гора мускулов повернулась ко мне. «Проблемы есть, парень?» – прогремел он, угрожающе хрустя костяшками. Он двинулся в мою сторону, замахиваясь кулаком размером с кувалду. Но вместо паники в голове что-то щелкнуло. Легкая потасовка – как раз то, что нужно, чтобы прийти в себя. Мышечная память взяла свое. И я легко увернулся от неуклюжего удара. Кулак со свистом пролетел мимо уха. А потом просто подставил подножку. Здоровяк, не ожидавший такой подлости, споткнулся и с грохотом рухнул на асфальт. Я не стал его добивать. Просто стоял и смотрел на перепуганную красотку. «Извините», – сказал я, приходя в себя. «Обознался. Вы удивительно похожи на одну мою давнюю знакомую». «Вообще-то меня зовут Валерия», – процедила она сквозь зубы, помогая своему защитнику подняться. «Можно было и по-человечески спросить». Потом хмыкнула и, бросив еще один злобный взгляд, потащила кавалера прочь. Я остался один на пустынной улице. Настроение для тренировки испарилось напрочь. Поплелся домой, игнорируя недоуменные вопросы Рата. Вернувшись на кухню, первым делом нырнул в сеть. Конечно, искать все это как иголку в стоге сена, но я ошибся. Внезапно по запросу Валерия «Зареченск фитнес» поиск выдал результат мгновенно. Вот она. Ведет местный блог о здоровом образе жизни и правильном питании. Десятки фотографий. С гантелями в руках, с каким-то коктейлем. Селфи в зеркале спортзала. Сотни подписчиков и лайков. Да, это была она. И в то же время совершенно другая, улыбчивая, позитивная, излучающая здоровье. Я усмехнулся, вспоминая свою настоящую Валерию. Еще та стерва была. При разводе отсудила не половину квартиры, а всю целиком. Ее новый любовник имел нужные связи в суде, и меня, шеф-повара, тогда, правда, не столь известного, выставили из собственного дома как провинившегося щенка. Но после этого я достиг многого. Заработал на новую квартиру, и не только. Пару раз пересекался с ней на каких-то вечеринках, держалась она холодно и отстраненно. Но в ее глазах я видел зависть. «Что ж», – подумал я, разглядывая улыбающуюся фитнес-блогершу. «Теперь-то я буду с женщинами куда осторожнее». И тут меня осенило. Если в этом мире есть точная копия моей бывшей супруги, то где-то здесь, по бескрайним просторам этой странной Российской империи, бродит и точная копия меня самого. Копия Арсения. Высокий, худощавый, вечно недовольный сноб-повар с завышенным самомнением. И, конечно же, владелец великолепного ресторана. Вполне возможно, что в столице. На меньшее я не согласен. Хе, забавненько. Пробормотал я вслух. Интересно, что случится, если мы встретимся? Вселенная схлопнется? Или мы просто пожмем друг другу руки и пойдем в ближайший бар обсуждать кулинарные тренды? Эта мысль показалась настолько абсурдной и веселой, что дурное настроение как рукой сняло. Что ж, этот мир определенно умеет подкидывать сюрпризы. Я протирал стальную столешницу, наводя зеркальный блеск, когда из-под стеллажа с крупами стрелой выскочил Рат. Крыс выглядел так, будто его только что обстреляли из пушки. Шерсть торчала во все стороны, усы тряслись. «Шеф! Шеф, экстренные новости!» – завопил он, одним махом взлетев на табурет. «Твой толстый дружок, Алиев, готовит сюрпризик. Мои братишки с портовых складов слили инфу. Он смазал лапки санинспектору. Завтра с раннего утра жди незваных гостей. Придут рыть землю в поисках компромата. А если ничего не найдут, сами что-нибудь подкинут для красоты». И я застыл с тряпкой в руке и спокойно посмотрел на своего пушистого информатора. В моих глазах не было даже намека на панику, только ледяное спокойствие и легкая усмешка. В прошлой жизни такие внезапные проверки случались чуть ли не каждый месяц. Московские рестораторы отлично умели подставлять конкурентов. «Санинспектор?» Протянул я с насмешкой. «Какая банальность, Алиев. От тебя я ожидал чего-то изощрённее. Но все равно спасибо за информацию, Рад. Лучшего союзника мне и не найти». Крыс довольно заерзал на табурете, явно гордясь своей важностью. Звук шагов заставил его мгновенно юркнуть за мешок с мукой. В эту же секунду на кухню заглянула Настя. Волосы растрепаны, фартук весь в муке. Видно, возилась с тестом для завтрашних пирожков. «Игорек, ты опять сам с собой болтаешь?» Удивленно спросила она, оглядывая кухню. «Я слышала, как ты с кем-то разговаривал». «Думал вслух». Просто ответил я, а потом добавил, чтобы сменить тему. «Настенька, что-то мне подсказывает, что завтра у нас намечается серьезная проверка. Генеральная такая. Алиев постарался организовать нам праздник». Лицо сестры мгновенно стало белым, как мел. Глаза округлились от ужаса, руки дрогнули. «Проверка?» – прошептала она дрожащим голосом. «Но ведь у нас тут чище, чем в больнице. А вдруг они что-нибудь подбросят? Нас же закроют к чертовой матери, Игорь. Что мы тогда будем делать?» «Эй, полегче». Я быстро подошел и крепко взял ее за плечи, заглядывая в глаза. «Глубоко вдохни, выдохни, еще раз. Никто и никогда нас не закроет, слышишь? На нашей кухне настолько чисто, что тут можно не только еду готовить, а хоть операции проводить. Мы встретим этих горе-инспекторов во всеоружии и покажем им класс. А сейчас мне нужно отлучиться по срочному делу. Ненадолго». Настя кивнула, но тревога не исчезла с ее лица. Руки все еще дрожали. «Ты куда собрался? На улице уже темно». «По магазинам пробегусь. Нужно кое-что докупить к завтрашнему дню». Соврал я легко. «Не волнуйся, скоро вернусь». Как только Настя ушла, из-за мешка высунулась крысиная мордочка. «Куда это ты собрался, шеф?» Поинтересовался Рад. «Я же сказал, что по магазинам. Есть у меня одна замечательная идейка». Я шел по быстро темнеющим улицам Зареченска, кутаясь в куртку. Холодный ветер просто пронизывал насквозь. Нужно было добраться до единственного ночного на весь город, как я уже знал, магазинчика электроники на торговой площади. В голове уже крутился план, как встретить завтрашних незваных гостей. Решил срезать путь через узкий проулок. И сразу понял, ошибся. Из теней выступили 4 фигуры, полностью перекрыв дорогу. Впереди стоял долговязый парень с противной ухмылкой. Я его уже видел раньше. Главарь местной шпаны, которая вечно болтается у портовых складов. Сомнений не было. Это привет от моих врагов. Скорее всего, от Алиева, который никак не мог простить мне растущую популярность. «Смотрите-ка, кто тут у нас?» Протянул главарь с кривой ухмылкой. «Поваренок решил прогуляться без своих дружков-мясников. Что, думал, мы тебя не достанем? Думал, вечно будешь прятаться за спинами Степана и Федора?» Его приятели за спиной мерзко захихикали. Я остановился и посмотрел на них с тем же любопытством, с каким энтомолог разглядывает неприятное насекомое. Ни страха, ни агрессии, только спокойное изучение ситуации. «Прячусь?» – переспросил я, слегка наклонив голову. «Я иду в магазин. А вот вы, кажется, прячетесь по темным углам. Вчетвером против одного. Не очень-то смело, тебе не кажется?» Главарь нахмурился. Видно было, что моя реакция его сбила с толку. Он привык к страху, к заискиванию или к тому, что люди сразу убегают. А тут спокойная, почти насмешливая реакция. «Ты мне зубы не заговаривай, умник!» Разозлился он, делая шаг вперед. «Сейчас мы тебе покажем, кто тут на самом деле смелый!» «Зачем же мы?» Усмехнулся я. «Давай поступим по-честному, ты и я. Один на один. Если я тебя с одного удара уложу, твои друзья меня не трогают, и мы расходимся. Идет?» Мое предложение было настолько наглым, что шпана на секунду опешила, а потом взорвалась громким издевательским хохотом. «С одного удара?» – фыркнул главарь, вытирая слезы от смеха. «Да я тебя сейчас…» Он не договорил. Решив, что разговоры окончены, парень ринулся вперед, на ходу выбрасывая неуклюжий размашистый удар прямо мне в челюсть. Движение было быстрым, но предсказуемым. Я легко, почти лениво ушел в сторону. Кулак со свистом пролетел в сантиметре от моего лица. На долю секунды наши взгляды встретились, и в этот момент я заметил то, чего раньше не увидел бы. Нездоровую желтизну в белках его глаз. Печень. Организм отравлен дешевым алкоголем и дрянной едой. Не раздумывая, я сделал короткий танцевальный шаг вперед, сокращая дистанцию, и нанес один единственный удар. Не сильный, но невероятно точный и быстрый, как укус змеи. Костяшки пальцев вошли точно в правое подреберье, прямо в область больной печени. Главарь захрипел, словно из него разом выпустили весь воздух. Ухмылка на лице сменилась гримасой невыносимой боли. Он согнулся пополам, схватился за живот и беззвучно рухнул на грязную брусчатку. Катался по земле и выл от боли. Трое его дружков на мгновение застыли в изумлении, а потом, забыв про всякие уговоры, с яростным ревом кинулись на меня со всех сторон. Мое тело работало инстинктивно. В прошлые 90-е, уж простите за такое сравнение, мне порой приходилось работать кулаками. А когда я стал популярен, то приходилось ходить в зал, чтобы быть фотогеничным для камеры. И не только для этого. Я просто хотел держать себя в тонусе. Знать, что в случае опасности я смогу дать отпор. Паники не было, страха тоже. Только холодный расчет и выверенные движения. Я увернулся от кулака первого нападавшего и, разворачиваясь, подставил ему подножку. Тот, не ожидая такого, с воплем полетел на землю, громко шлепнувшись в лужу. Второму, который пытался схватить меня сзади, я нанес короткий жесткий тычок локтем точно в солнечное сплетение. Здоровяк крякнул и сложился, как перочинный нож, хватая ртом воздух. Третий оказался проворнее остальных. Он успел заехать мне кулаком по скуле. Кожу обожгло резкой болью, в глазах на миг потемнело. Но тело среагировало раньше, чем мозг успел осознать удар. Моя рука сама взлетела вверх и нанесла жесткий тычок двумя пальцами в нервный узел на шее нападавшего. Тот обмяк, как тряпичная кукла, и медленно сполз по стене. Через 10 секунд все было кончено. Трое валялись на земле, охая и кашляя. Четвертый, их главарь, все еще корчился от боли, не в силах подняться. Я потрогал ноющую скулу. Кажется, будет синяк. Ну что ж, можно будет рассказать Насте, что поскользнулся на ступеньках. Я выпрямился, тяжело дыша. Легкие горели от холодного воздуха. Достал телефон и набрал службу экстренного реагирования. Его я уже знал, 112, такой же, как и в моем родном мире. «Здравствуйте», – спокойно сказал я в трубку, слегка изменив голос. «Тут по адресу улица Ремесленная, дом 12, драка была. Четверо лежат. Кажется, одному совсем плохо. Да, я просто мимо проходил, услышал крики». Повесил трубку и пошел дальше, не оборачиваясь. За спиной уже нарастал вой сирены. Единственный в городе ночной, что уже удивительно, хотя, наверное, пора удивляться чему-то в новом мире. Магазин электроники «Электрон» встретил меня звоном колокольчика над дверью и запахом нового пластика. За прилавком, подперев щеку ладонью, откровенно скучала девушка. Волосы у нее были короткие и яркие, розовые, синие и зеленые пряди торчали во все стороны, как у какой-то экзотической птицы. В носу блестел маленький серебряный пирсинг, а на бровях заклепки. Увидев меня, она лениво подняла голову. Глаза сразу расширились от удивления, а скука на лице мгновенно сменилась живым интересом. «Фига се!» Вырвалась у нее с придыханием. «Белославов, сам, лично! А я уж думала, помру тут от скуки сегодня!» Она выпрямилась, и движения стали энергичными, даже немного кокетливыми. «Привет, я Саша!» Представилась она, облокотившись на прилавок так, что декольте стало заметнее. «Чем могу помочь самому знаменитому повару Зареченска? Может, чайничек новый нужен? Или что-то более интересное?» Последние слова она произнесла с лукавой улыбкой. «Привет, Саша. Мне нужна видеокамера». Ответил я, подходя ближе. «Маленькая, незаметная, с хорошим разрешением и чтоб в темноте снимала прилично». Саша удивленно вскинула брови. «Ого! А я думала, ты зачем-то скучным пришел. А тут шпионские страсти». Она игриво наклонилась вперед. «Интригующе. Не хочешь рассказать, за кем собираешься подглядывать?» Ее глаза блестели от любопытства и легкого возбуждения. «Так, сейчас посмотрим, что у нас есть для таких секретных операций», продолжила она, поворачиваясь к витрине. Движения у нее были плавными, немного танцующими. «Есть одна моделька, Сокол 3М. Маленькая, пишет на флешку, угол обзора широкий. Батареи часа на 4 хватает». «А чувствительность матрицы какая?» – спросил я, разглядывая витрину. «И какая минимальная освещенность в люксах? Мне важно, чтобы лица было видно, даже если в помещении всего одна лампочка горит». Саша опешила и уставилась на меня во все глаза. «Ничего себе ты вопросы задаешь!» – восхитилась она. «Все обычно спрашивают, а красненькая есть или а дешевле нет?» «Слушай, я даже в документацию сейчас залезу. Самой интересно стало». Она нырнула под прилавок, и я невольно заметил, как обтягивают ее попку джинсы. «Все говорят, ты повар от Бога», — продолжила она, роясь внизу. «А ты, оказывается, и в других темах рубишь по-взрослому. Круто! Мне нравятся умные мужчины». Через минуту она вытащила небольшую черную коробку и положила на прилавок. «Вот, смотри. Тут написано 0,5 люкс. Это очень даже неплохо для такой малютки». Она случайно коснулась моей руки, когда протягивала камеру. «Собираешься за кем-то подглядывать, да? Признавайся. Может, за какой-нибудь красоткой?» Ее пальцы задержались на моих чуть дольше, чем было нужно. «Собираюсь контролировать качество уборки на кухне, когда меня нет». «Серьезно», — ответил я. «Чистота – залог здоровья». Саша рассмеялась звонко и заразительно. «Ладно, ладно, молчу как партизан. Понимаю, секретная миссия». Она подмигнула. «С тебя 300 рублей». Что ж, после рекомендации Степана наша закусочная начала приносить какой-никакой, но постоянный доход. И пусть мы пока не шиковали, но камера – нужная вещь. Пока она пробивала чек, я заметил, как она поглядывает на синяк, который уже начал наливаться на моей скуле. «Ой, а это где ты так?» – спросила она с неподдельным беспокойством. «Неужели на кухне так опасно?» Поскользнулся на ступеньках. Не моргнув глазом, соврал я. «Бывает». Саша, понимающе, хмыкнула, но расспрашивать не стала. Вместо этого она протянула мне камеру и маленький клочок бумаги. «Вот, это мой номер», — сказала она, слегка покусывая нижнюю губу. «Если вдруг камера сломается, или просто захочешь поговорить о высоких технологиях с кем-то, кто в этом шарит. Я работаю тут до 11 каждый день и очень скучаю». «Спасибо», — улыбнулся я, убирая камеру и записку в карман. «Обязательно загляну еще». «Буду ждать», — игриво ответила Саша, провожая меня взглядом. «И не только покупок». Выйдя на улицу, я вдохнул холодный ночной воздух. Скула неприятно ныла, но настроение было неплохим. Вечер определенно складывался интересно. В арсенале появился не только новый технический гаджет, но и потенциально полезный контакт. А учитывая, как на меня смотрела Саша, возможно, и не только полезный. Когда я вернулся домой, Настя ждала меня в зале. Она нервно теребила край фартука и то и дело поглядывала на дверь. Увидев мое лицо, ахнула и подбежала. Ее глаза округлились от ужаса. «Игорь, господи, что случилось?» Она почти кричала, разглядывая мой синяк. «Это Алиев. Он уже начал свои угрозы воплощать». «Тише, Настюш, не паникуй». Я попытался улыбнуться, но скула отозвалась острой болью. Просто поскользнулся на ступеньках возле участка. Неудачно приземлился. Она смотрела на меня с недоверием, но спорить не стала. Быстро притащила нашу потрепанную аптечку и достала ватку. Смочила ее какой-то едкой настойкой, от которой глаза сразу заслезились. «Потерпи немного», – прошептала она, осторожно прикасаясь к ссадине. Я зашипел от боли. Казалось, будто на рану вылили кислоту. «Ой, больно?» Настя тут же одернула руку. «Да нет, все нормально. Продолжай. Ты у меня настоящий лекарь», — промычал я сквозь стиснутые зубы. Когда мучительная процедура закончилась, я усадил сестру за стол. Достал из кармана небольшую черную коробочку размером со спичечный коробок. «Вот», — сказал я торжественно, — «это наш ответ господину Алиеву». Настя недоуменно уставилась на странную штуковину. «А что это такое?» — спросила она, осторожно потрогав коробочку пальцем. «Это, сестренка, называется видеокамера», — объяснил я, наслаждаясь ее изумлением. «Она будет нашим главным свидетелем. Понимаешь план?» «Нет», — честно призналась Настя. «Завтра, когда придет инспектор со своей командой, он наверняка захочет осмотреть кухню. И, скорее всего, попросит всех выйти, чтобы остаться один. А там попытается что-нибудь нам подбросить». «Подбросить?» — переспросила Настя. «Что подбросить?» «Да что угодно. Дохлую мышь под плиту, таракана в муку, грязную тряпку за холодильник. У таких людей фантазия богатая». Я постучал пальцем по камере, а эта малышка все запишет. Каждое его движение, каждый жест. Настя слушала, широко раскрыв глаза. Идея казалась ей чем-то невероятным. «Но разве это поможет?» — с сомнением протянула она. «Кто нам поверит? У него же власть, связи, а у нас только эта коробочка». «Поверят, Настюш, еще как поверят». Я хитро подмигнул и накрыл ее ладонью своей. Особенно, когда эту запись увидят правильные люди. Например, барыня Вера Андреевна из Совета. Она справедливая женщина. «А если не поверят?» — тихо спросила Настя. «Тогда я сам пойду к боярину Зимицкому с этой записью». Заявил я с таким видом, будто это было самое простое дело на свете. «Главное, доверься мне. Мы сыграем по их правилам, но нашими картами». Мы вместе пошли на кухню обустраивать засаду. Лучшее место для камеры нашлось на верхней полке среди старых глиняных горшков. Ими уже лет 5 никто не пользовался, они просто пылились там, как музейные экспонаты. «Сюда поставим», — решил я, аккуратно раздвигая горшки. Я установил крошечный объектив в щель между двумя горшками. Направил его так, чтобы в кадр попадалась вся рабочая зона. Столы, плита, стеллажи с продуктами. Включил запись и проверил изображение на телефоне. «Ого!» – воскликнула Настя, заглядывая через плечо. «Как четко видно! Даже муху поймает!» «Именно!» – усмехнулся я. «Теперь наша кухня под защитой технологий». Когда Настя, окончательно измотанная переживаниями дня, отправилась спать, из своего укрытия вылез Рад. Он ловко вскарабкался по ножке стола и уселся напротив меня, оценивающе разглядывая мой синяк. «Ну и видок у тебя, шеф!» – хмыкнул он, покачав головой. «Поскользнулся на ступеньках, говоришь?» «Именно так», – невозмутимо ответил я. «Ладно, верю на слово», – он махнул лапкой. «А в эту свою затею с камерой ты тоже так слепо веришь? Уверен, что план сработает?» «Есть только один способ это выяснить, друг мой». Я пожал плечами, поглядывая на темный экран телефона. На нем в реальном времени транслировалась наша пустая кухня. Рад помолчал, а потом посерьезнел. «Алиев теперь точит на тебя зуб серьезно. И это не просто царапина от падения на ступеньках. Я же вижу. Он пойдет до конца. Завтрашняя инспекция – это только цветочки. Дальше будет хуже». «Знаю», – кивнул я. «Поэтому и нужно действовать на опережение. Не сидеть в обороне, а переходить в наступление. Завтра мы не просто отобьемся от его проверки». «А что еще сделаем?» – заинтересовался Рад. «Нанесем ответный удар». Я стукнул кулаком по столу. «Такой, чтобы господин Алиев надолго запомнил. С семьей Белославовых шутки плохи». «И как же ты собираешься это провернуть?» «Увидишь завтра». Загадочно улыбнулся я. «Скажу только одно. Моим оружием будет не нож и сковорода, а кое-что покруче». Мы еще немного посидели в тишине. Я думал о предстоящей битве. Где против грубой силы и административного произвола выступят холодный расчет и технологии. Рад, судя по его задумчивому виду, размышлял о том, какой кусок сыра выпросить у меня в случае победы. «Ладно, шеф, пойду спать», – наконец сказал он, спрыгивая на пол. «Завтра будет жаркий денек. Удачи тебе». «И тебе не хворать», – ответил я. Рад исчез в тенях, а я остался один на один с темной кухней. В животе поселилось легкое волнение, холодная змейка, которая то затихала, то снова начинала шевелиться. Игра выходила на совершенно новый уровень. Завтра станет ясно, кто кого, и я с нетерпением ждал этого момента.